По сараю гуляет сквозняк. Пыли действительно много. И полова золотая кружится в воздухе. Две керосиновые лампы на столбах висят. Лица у всех медного цвета. Из рукава матерчатого вытекает зерно. И какие-то бабы, закутав платками лица, отгребают его. И кто-то погружает в зерно лопату и сыплет его в подставленный распахнутый мешок. А я кручу ручку. Раз, раз, раз. Одно и то же. Проходит с мешком Маракушев. «Где Виктор Павлович?» — кричу ему. «Сено в сарае укладывает». Нашел работенку сельский житель. Сено. Легкое, как пух, сухое, душистое сено. «А Шулейкин?» Маракушев сбрасывает мешок с плеча. Машет куда-то в сторону. Ухмыляется неопределенно. И этот смылся. «Ну ладно, берегись, Виташа. Я тебя перекручу. Я над тобой посмеюсь». «Вы крутите, крутите», — говорит мне баба. «А я и так кручу», — говорю я. «Вот сейчас пиджак сброшу, еще веселей пойдет». «Не надо сбрасывать. Полова по телу разлезется», — говорит другая. «Жарко», — говорю я. Там у Виташи сено. Оно прохладное и ароматное. Виташа — стреляный воробей. Он знает, где получше. «Вы ее крутите получше, ручку-то. Как еще получше? Так, что ли?» «Да хоть так». «Пожалуйста, могу и так». «Как угодно могу. Лишь бы полова эта проклятая не летела в мою сторону». Она забирается за воротник, и маленькие колючие зверьки разбегаются по всему телу, и нет от них спасения. И пыль смешивается с потом, лезет в нос, в уши, в рот, в легкие. А вот ходит в распахнутом полушубке председатель колхоза Обножкин. Фамилия-то какая? Он толст и угрюм, и сопит громко. Даже сквозь грохот веялки слышно. Он ходит и понукает. Почему я должен крутить эту ручку, дышать этой пылью? Может быть, он будет собирать материал для задуманной монографии о Толстом? А может быть, она и не нужна? И ничего не нужно, только овес. Золотой овес, душистый овес, ядовитый. Только этот несовершенный механизм, унижающий человека. Что нужно? А у Виташи сено. Проморгал я. Лечь бы лицом в прохладное сено и раскинуть руки, чтобы они отдохнули, и чтобы поясница отдохнула. Я меняю руки. То левой кручу, то правой. А крутить все тяжелей и тяжелей. А Маракушев по-прежнему щедро овес засыпает в веялку. Так долго не выдержать. «Вы что-то помногу сыплете!» — кричу я ему. И вместе с криком изо рта моего вылетает комок жеванной пыли и летит в глубину сарая. А Маракушев все сыплет. Медное его лицо сосредоточено. Лампы подмигивают со своих столбов. Кружится золотая пыль. «Давай, давай!» — кричат бабы. «Где это Шулейкин прячется, интересно?» «Директор-то ваш опять у багреихи под окнами пасется», — говорит мне баба. «А, ему серпа мало. А может, это любовь? Но не может он без нее, и все». «Она ему не даст», — говорит другая. «Разве он ей подходит?» «Сейчас, когда кончится все, я пойду к тому дому. Я его там застану. Я ему все скажу». «Что? Все-все. Плевать, пусть обижается. Свет клином, что ли? Плевать. Покрутите кто-нибудь», — говорит одна из баб. «Уморился ведь человек». «Умру, а не отойду. Сейчас придет второе дыхание. Станет легче. Сейчас придет второе дыхание. Там у Виташи свежее сено. Ладно, крути, дурак. Крути, дурак, свою дурацкую ручку. Учись высокой мудрости простоты. Потом учи других любви к прекрасному. все встанет на свои места. Когда-нибудь ты вспомнишь об этом с нежностью. «Устали?» — спрашивает баба. «Нет». «Тогда пошибче давайте». «Еще шибче?» «Стало быть, еще?» «Невозможно. Пот глаза мне заливает. Он жжет мое тело. Почему это мы должны страдать за этот слабый и нелепый колхоз? Почему все такой ценой? Почему учитель истории Маракушев должен носить мешки с овсом и всю ночь, и не спать, и еще целый месяц?»